Неожиданная встреча. Жуль не спалось. Какая-то сила заставила ее вылезти из-под одеяла и двинуться к двери. Не обращая внимания на камеры, толкнула дверь, вышла в коридор, прошла на кухню. Налив воду в стакан, поставил ее на стол, опустилась на стул, стала ждать. Ей показалось странным, что ее никто не остановил. «Куда делась кухарка?» — проговорила она. «Почему меня не остановили? Что произошло? Надо срочно разбудить Гуппи и Пуэйлу». Она направилась в комнату Гуппи. Войдя в комнату, она удивилась еще больше. Кровать Гуппи была не тронута. Краснопланетянин исчез. Жуль направилась к Пуэйле. Комната подруги встретила ее тишиной. Она была также безлюдна. Подумав, она догадалась, что Гуппи отключил все камеры и, обезвредив роботов, ушел с Пуэйлой. «Почему они ушли без меня?» Жуль вернулась на кухню. Выпив воду, девушка двинулась к входной в жилище двери. Она была настежь открыта. Пожав плечами, Жуль вышла на волю. Мертвая тишина оглушила девушку. Пройдя немного, она остановилась. Ей показалось, что легкий шорох нарушил тишину. Она вгляделась. Впереди мелькнула тень. Девушка насторожилась и проследовала за тенью. Вскоре она увидела силуэт, но разобрать ее хозяина не могла, только определила, что силуэт не мог принадлежать ни Гуппи, ни Пуэйле. Это был достаточно высокий человек. Жуль поспешил за ним. Человек, видно, почувствовал, что он обнаружен, остановился и приготовился к встрече. Жуль остановилась тоже. Человеку надоело ждать. Он достал фонарь и направил луч света прямо на преследователя. «Жуль, ты откуда здесь?» «Кельвин!» Девушка бросилась навстречу человеку и повисла у него на шее. «Задушишь!» — выдохнул Кельвин. Жуль отстранилась и снова обняла его за плечи. «Как ты сюда попал?» «Тише, Жуль, потом расскажу. Ты одна здесь?» Жуль насторожилась, вспомнив Кельвина-робота. «Ты настоящий Кельвин?» — прямо спросила она. «Да, Жуль, я настоящий человек». Он достал из кармана маленький пакетик, в котором лежал диск. Жуль невольно протянула руку. «Помнишь, где ты его потеряла?» «За последнее время произошло столько событий, я даже думать забыла про него». «Помнишь остров Рай? Ты его потеряла там». Жуль насторожилась еще больше. «А как он попал к тебе?» «Долгая история», — уклончиво ответил Кельвин. «Ты не ответила на мой вопрос, Жуль». «Я была не одна. Со мной была Пуэйла и Гуппи. Но сегодня ночью они исчезли. Я не знаю, где они», — она задумалась. Мысли роились в голове девушки. Жестко посмотрев на Кельвина, она, будто бы очнувшись ото сна, твердо произнесла: «Я должна их найти. Они не могли уйти без меня. Вдруг их похитили. И, кажется, я догадываюсь, кто это мог сделать. Ты зачем здесь? Не говори, что искал меня. Ты даже в здание не заходил. Я первый увидела тебя. Ты шел впереди». «Я не искал тебя. И даже не знал, что ты здесь. Меня посадили на корабль и вывезли сюда. По пути на эту планету, на наш корабль, посадили еще 5 человек. Кто они, я не знаю. Знаю, что им тоже удалось бежать из машины, которая везла нас в пункт назначения. По пути случилась авария, кто-то вывел из строя управление машиной, и она свалилась в кювет. Водитель разлетелся вдребезги, и это был робот. Охраны не было, мы разбежались». «Я знаю, кто вывел машину из строя», — задумчиво проговорила девушка. «Это Гуппи. Он последнее время был очень замкнутый. Думаю, причиной была работа, которую поручили нам. Но куда они исчезли?» «Нам надо как можно дальше уйти из этой местности», — проговорил Кельвин. «Наверняка поломку машин уже обнаружили. Пассажиров будут искать. Я знаю, где нам спрятаться». Кельвин взял руку девушки и потащил в сторону. «На мой взгляд, это хорошее убежище. Идем». «Я должна найти своих товарищей», — упрямо твердила Жуль, сопротивляясь Кельвину. «Мне нужно взять вещи и медикаменты. Я вернусь». «Ты не можешь вернуться в дом. Туда уже прибыли ваши хозяева. Ты опять попадешь в клетку. Пойдем». Жуль сдалась. Они шли недолго. Вскоре достигли небольшой пещерки, которая была едва заметна среди рыжих холмиков с редкой растительностью. Кельвин сделал жест рукой. «Входите, госпожа». Жуль хотела остановить его шутливое настроение, но, взглянув на друга, остановилась. Лицо Кельвина было словно маска, суровая и холодная. Она, опять усомнившись в том, что Кельвин — это ее любимый друг, осторожно вошла в убежище. В помещении царил полумрак, но путь хорошо определялся. Ноги стояли уверенно на полу. Они шли молча. Жуль не терпелась задать другу один вопрос. Она остановилась, но он, подав знак «молчать», продолжал идти. Вильнув в сторону, ход оборвался. Кельвин остановился, сдвинул большой камень, полез в темноту. Немного помедлив, путница последовала за ним, следом. Вскоре они оказались в довольно просторном помещении, о чем возвестил свет фонаря. «Здесь сухо», — ответила девушка. «Жить можно. Вода и еда есть», — отозвался Кельвин. «Откуда?» «Еду с корабля прихватил. Меня не досматривали. А воды здесь полно. Зайдешь за тот угол, увидишь целое озеро», — он махнул рукой в сторону. «Рассказывай», — почти приказал он. «Сначала ты рассказывай. Куда ты так внезапно исчез?» «Хорошо». Кельвин достал из кармана большой платок, разложил его на пол и выложил пачку галет и плитку шоколада. «Угощайся». «Вот это пир! Я 100 лет не ела шоколада!» — восхитилась девушка. «Ты такая же непосредственная, Жюль, а я словно старец, ничему уже не радуюсь». «Даже тебе!» — добродушно произнес он и улыбнулся. «Помнишь, как ты вынарядилась в костюм спасателя? Хорошее было время!» «Столько воды утекло, Кельвин!» — безразлично заметила подруга. Кельвин принялся рассказывать свою историю. Он пытался быть объективным и честным перед девушкой, награждая себя разными эпитетами, не щадя себя. Жюль молча жевала галету с шоколадом, иногда прерывая свою трапезу протяжным вздохом и покачиванием головы. Слушая исповедь друга, она поднялась. Глаза девушки увлажнились, руки не находили себе места. «Сколько же он пережил?» — подумала она. Но тут же остановила себя, трезво посмотрев на события, происшедшие с другом, и собственные испытания, которые она перенесла со своей командой. Жюль с удивлением заметила, она больше не связывала друга Кельвина со своей командой, который, закончив рассказ, выжидательно смотрел на подругу. «Я не буду жалеть тебя, Кельвин», — только и произнесла она. «Я очень устал», — отозвался рассказчик. «Ты утром расскажешь свою историю». Он свернулся в комок и заснул. Жюль решила не оставаться с Кельвином, поскольку перестала доверять ему. Ей надо было найти Пуэйлу и Гуппи. «Если с ними что-то случилось, то никто не поможет им, кроме меня», — рассудила она. «Мне надо вернуться, Кельвин», — прошептала подруга сомнительному другу, и, покинув прибежище, смело двинулась на базу. Дверь в дом была открыта. Жюль осторожно, почти ползя по стене, пробралась в дом. Пройдя сначала в гостиную и оглядевшись, убедилась, что картина также молча смотрит на нее. «То-то же!» — воскликнула девушка и прошла на кухню. «Почему же они не взяли меня с собой?» — задала она опять себе вопрос вслух. «Неужели они не доверяют больше мне? Это же несправедливо!» «Доверяем, Жюль, доверяем!» — услышала она знакомый голос. «Гуппи!» — Жюль закричала во все горло. Вскочив на ноги, она обхватила мужчину руками. «Жюль, ты меня задушишь! Ой, Элла, где ты пропала?» «Я здесь!» — отозвалась пупочка. «Рассказывайте, рассказывайте!» — Жюль торопила их. «Да нечего рассказывать!» — отозвался краснопланетянин. Все произошло мгновенно. Я сидел, раздумывая над тем, почему моя бусинка молчит. Как вдруг я услышал приказ домоправителю встретить корабль. Приказ и нас касался. Хозяину показалось, что мы плохо выполняем свою работу, поэтому он решил прислать подкрепление нам в помощь. И не только нам, но и санитарам. Я решил помочь домоправителю встретить новое пополнение и поехал с ним. После того, как санитары выгрузились и уехали, к нам в машину посадили людей. Сколько человек я не видел, мешал водитель. После того, как все расселись, и мы тронулись в путь, опять прозвучал приказ, гласивший разместить людей на наше место, а нас спустить в помещение 02. Я решил, что нам не надо в помещение 02, даже не видя его, и нажал кнопку, которая раздвоила нашего маленького помидорчика. После этого машину занесло, и она остановилась. Я нажал еще раз и выполз из машины, которая вскоре взлетела на воздух, устроив маленький фейерверк. Но я, не услышав звука, понял, что меня оглушило. Не рассчитал немного. Рассказчик рассмеялся звонким нервным смехом. Отсмеявшись, продолжал. Я побрел в сторону и наткнулся на Пуэйлу. Она лежала у меня под ногами. Ее тоже оглушило. «Как Пуэйла оказалась на месте происшествия?» Жюль посмотрела на Гуппи подозрительно. «Я сама по себе», — засмеялась пупочка. «Я решила обследовать подвал нашего дома. Но для этого мне нужен инструмент для вскрытия замка. Я заранее определила, что там обыкновенный замок, который я хорошо умею открывать с помощью отмычки. Мне ее подарил мой друг Фаэйм. Он даже бабушкин корабль завел с помощью такой отмычки. Я ее ношу с собой в медицинской сумке. Никто не догадывается, что это не медицинский инструмент. Только я подошла к своей полке, как услышала шаги, не раздумывая, нырнула на полку и затаилась. По бормотанию я узнала Гуппи». Пуэйла повернулась к Гуппи. «Командир, вы всегда свои мысли излагаете вслух». Гуппи смутился. Пупочка продолжала. После того, как командир набил карманы, он пошел к выходу. Недолго думая, я бросилась за ним. Так же, как он, я двинулась к машине. Подождав немного, пока он разговаривал с водителем, я юркнула под сиденье. Мы прибыли на аэродром. Гуппи внимательно наблюдал за разгрузкой корабля. Я нырнула в кресло. Вскоре начали входить люди. Каждый человек занимал свое место за перегородкой. Я не могла видеть этих людей. Мы отъехали от космодрома. Вдруг машина резко пошла вперед, потом развернулась и завалилась. Послышался сильный хлопок. Меня оглушило. Я не помню, как я выползла из машины, как очутилась в руках у Гуппи. Вот так мы и встретились. Жуль встала, подошла к Пуэлли и, обняв ее, проговорила. Я видела Кельвина. Он был в группе прибывших людей. «Не может быть!» — удивились коллеги. Жуль коротко рассказала, как она обнаружила Кельвина. В конце рассказа добавила. «Я не верю, что он раскаивается в совершенном поступке. Я думаю, что он больше расстраивается, что не оправдались его надежды». Девушка презрительно сжала губы. «Он совсем другой. Такой же холодный, как робот Кельвин». «Жуль, ты не права». Пуэйла отошла от Жуль. «Возможно, у него не было выбора». Как мне сказал один человек, лицо Жуль было каменным. «Выбор всегда есть, Пуэйла. Что скажете вы, командир?» «Сейчас не время рассуждать о том, кто прав, кто виноват. Надо быстрее уходить отсюда. Я думаю, об аварии уже известно нашему руководству», — строго заметил тот. В подтверждение его слов заработала бусинка, которая усиленно вызывала домоправителя на связь. Не получив ответа, голос командовал. «Контрольный пост. Посылайте охрану в сектор Е». «Нам пора. Жуль, ты найдешь убежище Кельвина?» «Найду. Но нам нельзя к Кельвину. Я не доверяю ему», — предупредила она. «Жуль, у нас нет другого выхода. Это хоть малая надежда на спасение. Вместе с Кельвином мы и сила. С ним мы пережили трудные дни на корабле Клейма. Мы живы благодаря Кельвину. Ты забыла, что он — матрица. Он нужен нам больше, чем мы ему. Мы не судьи, чтобы судить Кельвина. У нас у всех есть немало огрехов. Собираем вещи». Гуппи встал и направился в свою комнату. Жуль и Пуэйла быстро собрались. Команда покинула базу тюрьмы под шатром. Жуль вела своих друзей и соратников как опытный проводник. Вскоре они достигли цели. Жуль показала, что пройдет первая. Она по лисьи двинулась внутрь. Убежище встретило ее тишиной. Кельвин спал, тихо посапывая. Она окликнула Кельвина. И юноша вскочил, странно глядя на девушку. «Что случилось, Жуль? К нам гости, встречай». «Вы?» — только и произнес юноша. «Я голоден», — проговорил Гуппи. Еле молча. После еды они, обменявшись новостями, принялись разрабатывать план помощи людям, оставшимся на этой негостеприимной планете, на которую их завела очередная нить судьбы. «Надо усилить маскировку», — проговорил Гуппи, осматривая вход в их новое жилище. «Кельвин, давай перетащим эти два камня к входу и закроем его». «Гуппи, а на чем мы будем есть?» — спросил Жуль непосредственно. Все рассмеялись. Жуль удивленно повела плечами, не понимая, что она сказала смешного. «Кельвин, ты можешь подежурить, пока мы отдохнем. Я ужасно устал», — попросил Гуппи. «Вам тоже надо поспать», — укладываясь прямо на пол, проговорил он, обращаясь к девушкам. Кельвин уселся на камень, раздумывая над услышанным повествованием друзей, обхватив голову руками, произнес. «Вебер не оставит нас в живых». Раздался шорох. Кельвин прислушался и пошел по направлению шороха. Остановившись около Гуппи, он увидел мигание бусинки, которую с большой осторожностью вынул ее из одежды мужчины, приколол себе на рукав, стал слушать переговоры, по всей видимости, главного и подчиненного мужчин. «Здесь нет ни души», — доложил голос подчиненного. «А вещи? Вещей тоже нет. Видимо, не взяли их с собой». «Приказываю, найдите. Всех найдите. Даю вам два дня. Мне нужны мозги Кельвина и Гуппи. Из-под земли их достаньте. Они не могли далеко уйти. Иначе Вебер снесет вам головы», — приказал главный. «Два — это много», — третий голос резко перебил отдающего приказ человека. Кельвин вздрогнул. Он узнал голос Щуки. «Этот точно из-под земли достанет», — пробурчал юноша, кладя руку на плечо краснопланетянину. Тот проснулся, как только Кельвин прикоснулся к нему. «Я не хотел вас будить, а она заговорила», — оправдывался Матрица. «Ты забыл, Кельвин, что я житель Красной планеты? Что, плохи наши дела?» «Плохи. Я думаю, что нас быстро найдут». «Ты обследовал это помещение?» «Не успел, времени не было. Надо обследовать. Как ты думаешь, Кельвин, зачем его построили здесь?» «Я думаю, что это природа построила его, а кто-то приспособил, чтобы прятаться от зверей». «Я так не думаю. Слишком оно хорошо обустроено природой», — протянул Гуппи и утвердительно заметил. «Его специально подготовили для жилья. А раз так, значит, у этого убежища, возможно, есть второй выход». Гуппи сощурил глаза. «Приступаем». Кельвин вскочил на ноги моментально. Голос щуки заставил его испугаться. Он никак не хотел снова очутиться во власти этого человека. Они принялись простукивать стены и пол. Жуль и Пуэйла проснулись, глядя на мужчин. Жуль пошутила. «Ясно. Завтрака не будет». «Будет, Жуль, будет», — засмеялся краснопланетянин. «Вот только подходящее место найдем для стола». Он стал серьезным. «Мы покидаем помещение. Все до мелочи соберите, чтобы не осталось ни единой соринки, которая указывала бы на наше присутствие здесь». Выслушав Гуппи, девушки принялись собирать вещи. Поиски второго выхода не дали результатов. Кельвин с досадой ударил кулаком по стене. Ему показалось, что рука ушла в стену. Камень сдвинулся. «Гуппи, сюда!» — прокричал он. Вся команда моментально встала рядом. Работа закипела. Орудуя ножом и отверткой, Гуппи очерчивал окантовку очередного камня. Команда дружно навалилась на него и буквально выгрызла его из объятий собратьев. Вскоре образовалось довольно широкое отверстие. Гуппи проворно юркнул в него. Сначала он усомнился, что это проход, так как рука нащупала камень. Он включил фонарик. Луч света метнулся по камню, затем в сторону от него, и высветил достаточно большой проход. Гуппи влез в него и пополз по узкому тоннелю, в котором, несмотря на свои размеры, было достаточно воздуха. Гуппи полз, как ему показалось, целую вечность. Наконец он достиг небольшого завала из мелких камней. Работая руками, словно лопастями, краснопланетянин разгреб породу и вывалился на край достаточно просторной ложбины, которая круто уходила вниз. Вокруг был сплошной лес. Он нашел место укрытия для своей команды и поспешил обратно. Как только голова Гуппи показалась из отверстия, все закричали. «Гуппи, что вы нашли?» «Нашел тоннель, который приведет в сплошные заросли. Вот только не знаю, как ты, Кельвин, и ты, Жуль, пройдете на животе по этому проходу». «По-пластунски», — засмеялась Жуль. «Кельвин, вещи придется тащить волоком. Это очень тяжелая ноша. Тоннель действительно узкий», — он оглядел помещение. «Уничтожаем все следы и вперед». Первой к лазу подошла Жуль. Ее тело заполнило все пространство прохода в ширину. Она поняла, что Гуппи был прав. Одежда буквально обтирала стены тоннеля. Чтобы сделать очередное движение, рука, тащившая за собой сумку, еле помещалась в пространстве. «Пуэлла!» — прокричала она. «Привяжи мне сумку за ногу!» Пуэлла, выполнив ее просьбу, прокричала. «Кельвин, Гуппи, привяжите к ноге всю поклажу, иначе не пролазите!» «Гуппи, вы следом!» — посоветовал Кельвин. «Я завалю провал камнем!» «Вы один не сдвинете его с места. Здесь есть немного места для двоих. Далее поползешь ты, Кельвин, я замыкаю», — отверг его предложение краснопланетянин. Вскоре в их убежище повисла тишина. Жуль вырвалась на свободу. Ложбина, в которую она выползла, показалась ей раем. Костюм был изодран в клочья, волосы растрепались и повисли по плечам. Пуэлла, видя свою подругу, расхохоталась. «Ты как на планете драконов. Только там ты походила на кикимору, а здесь ты похожа на лешего. Кончай смеяться, на себя посмотри!» — обидчиво по-детски проговорила подруга. Кельвин появился не в лучшем виде, чем Жуль. «Хорошая маскировка!» — воскликнул он, улыбаясь. Это был прежний, простой, добродушный рубаха-парень Кельвин. Гуппи вынырнул последним. Он, хитро улыбаясь, потер руки и проговорил. «Думаю, что нам нет возврата. Нам только вперед и вперед!» «Что это значит?» Показав поводыря, собаку сказал. Он приказал сделать фейерверк и завалить выход. «Теперь размещаемся, отдыхаем и... воля!» Он подбросил вверх свой ботинок. «Интересно, как нас встретит планета?» Поймав ботинок, пояснил. «Остался один. Второй свалился с ноги во время путешествия по тоннелю». «Вы знаете выход, Гуппи?» «Да, вот наш поводырь показывает, что до Нельсона всего один день хода. Думаю, что он все-таки нам поможет. И мы вместе выберемся из неволи и покинем эту планету. Правда, нам предстоит пересечь густой лес, но наверняка есть тропа». Все склонились над устройством. «Теперь надо поискать убежище. Здесь нельзя ничего придумать. Любое сооружение будет заметно, и нас могут обнаружить». «Гуппи, давайте разместимся в тоннеле, из которого мы вышли. Единственное, что нам сделать, это придумать, чем закрыть вход», — предложил Кельвин. «Хорошая идея. Пойдем поищем камень или дерево. Лучше веток, чтобы воздух проходил», — заметила Жюль. «Из них сделаем постели». Они принялись за работу, разойдясь в стороны. «Какие мощные деревья!» удивлялась Пуэйла. «Какие красивые деревья!» — вторила ей Жуль. Вскоре каждый из членов команды нес по большой охапке душистых веток. День клонился к вечеру. Багряно-розовый закат опускался в ложбину. Гуппи, задумчиво вглядываясь вдаль, смахнул горячую влагу с щеки. Чашка, вздохнув, произнес. «Так у меня на родной планете начинается сезон полохов». Бронзовая завеса медленно опускается на поверхность. переливаясь разными красками, извещая о своей мощной силе природы. Но никто его не услышал. Молодые люди, вереницы, разместившись на полу прохода, уже спали. Гуппи закрыл вход большой охапкой веток, спокойно улегся на свою природную лежанку. Пахло смолой и свежестью. Он не заметил, как погрузился в дрему и заснул.